Глава 14. Штук подошел к токарному станку и хлопнул ладонью по круглому боку стального патрона. «Да, помни, я в детстве стоял за таким же, болты для школы точил. А теперь вряд ли смогу с первого раза фаску снять». Тут он хитро посмотрел на Петровича и улыбнулся. «Может, хотите попробовать?» – спросил Королев и тут же пожалел, что развязал свой язык. Штук, очевидно, уловил его внутреннее сожаление о заманчивой просьбе и ровным тоном ответил. «Нет уж, спасибо. Мне с молодыми не хочется тягаться, да и профиль у меня другой, сами видите». С этими словами он кивнул на дверь запертого склада, в которую уже перестали стучаться изнутри. «Чего-то притих наш клиент, а?» – сказал Штук. «Ну да ладно, недолго ему осталось там греться. Сейчас мы его за ушко, да на солнышко». Не успел он договорить последних слов, как прибежал взмыленный Скворцов. Он протянул мастер-ключ Штуку. «А вот и момент истины», – произнес начальник охраны и подошел к складу. Двое охранников встали за его спиной в ожидании, пока откроется дверь. Штук провел ключом по считывателю, загорелась зеленая лампочка. «Теперь аккуратно», – прошептал Штук и, открыв дверь, уступил место охранникам. Свет горел в тесном помещении, но там никого не было. Охранники удивленно оглянулись на Штука. В свою очередь Штук вопросительно взглянул на Королева. Никто не двигался с места, и тут краем глаза Петрович заметил едва уловимое движение около ближайшего стеллажа с дюралевыми болванками. Покрытая пылью рука Кулькова замахнулась, чтобы ударить одного из охранников. Петрович крикнул «Ай!» и вновь сорвался со стула. «Смотрите!» – с яростью сказал он Штуку и пальцем показал в пустоту. «На что здесь смотреть?» – усмехнулся Штук. Петрович понял, что запросто может сейчас оказаться в дураках, и что если он сам не предпримет каких-либо действий, пропало дело. Он даже думать не хотел, чем может все закончиться, если он прошляпает Кулькова. «Разрешите», – обратился Петрович к охранникам и протиснулся между ними, не дожидаясь, пока те разойдутся в стороны. Как только он прорвался в эту конуру, набитую металлом, тут же схватил за руку Кулькова и попытался повалить его на пол. Сопротивление было жестоким и коротким. Больно получив по зубам, Петрович крякнул, но жертву свою не выпустил. Ему еще раз прилетело от Кулькова по черепу, и тот был вынужден несколько ослабить хватку. Штук, очевидно, понял, в чем дело, хотя не до конца верил в происходящее. Он с глупой улыбкой расставил руки и крикнул: «Ловите невидимку, он весь в пыли, смотрите внимательнее!» Охранники вновь тупо глядели в пространство между стеллажами, но мало что понимали. Штук, продолжая улыбаться, словно умалишенный, подошел ближе к выходу, по-прежнему держа руки так, как краб держит наготове свои клешни. Он стал подходить к лежавшему на полу Петровичу. Все произошло, как в замедленной съемке. Штук обхватил руками невидимого Кулькова и мощным своим лбом ударил в пространство. Раздался крик. Охранники знали голос своего шефа, поэтому не дернулись с места. Они поняли, что это взвизгнул невидимка. Штук хорошо справился со своей задачей. Он еще раз дернул шеей, и вновь его лоб, как мощный маленький таран, ударил почему-то такому же твердому. Раздался звук, будто пустые миски, сделанные из кости, ударились друг от друга. Петровичу показалось, что в этот момент что-то хрустнуло. Из воздуха появились какие-то капли и попали ему на руки. Он тут же их вытер. Руки мгновенно покраснели. Петрович понял, что это была кровь Кулькова, которому Штук, очевидно, раскроил кожу на черепе. Тут он услышал, как засыпел Кульков, до этого молчавший как рыба. Теперь же не было смысла ждать новых ударов, нанести которые приготовился начальник охраны. Петрович видел, как налились кровью глаза Штука и как глупая улыбка превратилась в идиотский жестокий оскал. Штук готов был разорвать невидимого Кулькова на сотни клочков. «Сдаюсь!» – тихо пронеслось в воздухе. «Как?» – спросил Штук, снова отводя голову, готовясь в третий раз боднуть своего врага. «Сдаюсь!» – громче произнес Кульков. Тут при свете желтой лампочки все увидели человека в сером, облегающем тело, похожем на водолазный костюме. Кульков отключил его, не выдержав избиения Штука. Голова Кулькова была пробита, и его глаза заливала яркая кровь, вида которой Петрович не переносил. Он с трудом встал на ноги и на всякий случай отошел вглубь комнаты. Пусть теперь охранники сами разбираются с этим сумасбродом. Кулькова вывели со склада, Штук, не оборачиваясь, сухо сказал «спасибо за службу» и вышел вслед за своими подчиненными. Королев твердо решил, что на сегодня рабочий день закончен. Несмотря на то, что часы показывали 12 дня, он проводил охранников и взятого под стражу Кулькова, покрытого кое-где собственной кровью, подошел к захламленному столу и без всякого интереса посмотрел на бумажную гору. Кот уже лег на свое законное место рядом с пыльным рулоном схемы ленточного конвейера карамельного цеха кондитерской фабрики. Причем здесь эта фабрика, Королев никак не мог понять, но схема, однако же, была. Он постоял еще чуток, тупо глядя на многолетний хлам, потом отвернулся и пошел к выходу. Королев брел по коридору, показавшемуся ему таким длинным, словно его специально растянули на лишних 20 километров. Какая-то внутренняя тяжесть не проходила с того самого момента, когда Кульков приставил к его горлу тупое зубило, да еще и двинул в челюсть. Он решил, что его нервная система так перегрузилась от неожиданной стрессовой ситуации, что теперь у него на плечах будто лежала 100-килограммовая плита. Еле дошел до комнаты отдыха, там никого не было. На самой дальней кровати белела раскрытая на середине книжка, оставленная Лехой Мироновым. Несколько страниц поднялись, и они стояли торчком, приглашая любого читателя пригладить их и хотя бы бегло посмотреть глазами. Больше Королев ничего не видел, глаза закрыло черным, и он рухнул на кровать, как подкошенный, провалившись в глубокий сон. Его разбудила сумасшедшая сирена, взревевшая среди ночи. Королев вскочил с кровати и, наскоро одевшись, огляделся по сторонам. Он был по-прежнему один в комнате. Еще до конца не проснувшись, он постоял около своей кровати, как призрак, и снова сел. В горле пересохло. Он жадно глотнул холодной воды и, взяв с тумбочки кусок черствого хлеба, вцепился в него зубами, кровавя десны и царапая губы. Он был голоден, как никогда. Ему хотелось проглотить огромный кусок жареного мяса, но, как говорится, съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть? Дожевав хлеб, он выпил до конца бутылку и пустую бросил ее на кровать. От сирены гудела голова, сейчас вот-вот разорвется от нестерпимого режущего звука. Он встал, шатаясь на налитые кровью ноги, и пошел к выходу. Петрович понимал, что, наверное, сейчас нужно куда-нибудь бежать, спасаться. Однако опасности он никакой не чуял, и к тому же он не знал, что нужно делать в таких случаях. Наумочкин не успел его проинструктировать, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Задаваться вопросами типа «почему его никто не разбудил и куда все подевались» было бестолку. И так ясно, что произошло нечто из ряда вон, раз сирена орала добрых полчаса. В этот момент его желудок странно проскулил, наверное, тоже проснулся вслед за хозяином. Королев подошел к двери, нажал кнопку открывания и хотел выйти, но кто-то удерживал дверь снаружи. Он надавил плечом сильнее, а она с трудом поддалась, отодвигая что-то, цеплявшееся за пол. Вышел в коридор. Повсюду мигал в такт сиренам красный свет, большие лампы по 200 ватт, каждая забранные в стальные решетки, били по глазам резкими кровавыми толчками. Заломило виски и затрещал лоб. Королев поморщился и вдохнул поглубже воздух. Тут ему померещилось, что кто-то лежит рядом с дверью, и не ошибся. Оказалось, что дверь, пока она не была открыта, подпирал труп, одетый в окровавленный рабочий халат. Лица видно не было. Королев осторожно перевернул тело, и в красном свете мигающих ламп его глаза увидели того молодого, недавно прибывшего. Леха Миронов, чья книга сейчас сиротливо лежала на кровати, так и не узнает, чем закончится исторический роман. Во рту вдруг пересохло, словно он 5 минут назад не сделал ни глотка воды. Петрович только сейчас обратил внимание, что от трупа Миронова тянется по полу черный след, словно кто-то тащил тело. Королев прошел дальше по 10-метровому аппендициту и, выйдя в общий коридор, увидел, что этот след вливается в еще более широкие, уже подсыхающие потоки крови. На полу, на стенах, на низком потолке – везде была кровь, ставшая черной в свете красных ламп. Вглядевшись в мигающее пространство коридора, Петрович увидел, что там, дальше, проход чем-то завален, перегороженный на четверть своей высоты. В обоих направлениях, к эскалатору, шедшему наружу, и в сторону рабочих помещений, были эти странные завалы. Королев сделал несколько шагов по направлению к эскалаторам, догадываясь о пугающем открытии, ожидающем его по мере приближения к тем преградам. В какой-то момент красные лампы мигнули особенно ярко, будто кто-то дал сильное напряжение в электроцепи, и тут он увидел страшный холм из разорванных человеческих тел. Руки, ноги, головы, торчащие из этого холма, будто росли из него. Изувеченные тела лежали и дальше по коридору. Королев присмотрелся и заметил, что в человеческих останках зияли глубокие дыры, как от толстых стальных прутов. Чьи же зубы могли так постараться? Что от человека осталось лишь рваная плоть и сломанные кости. Королев боялся думать о тех тварях, чьими челюстями перемололись молодые сильные тела, превращенные в кровавые ошметки. Он не знал, в какую сторону сделать следующий шаг. У него кружилась голова, и по-прежнему было сухо во рту. Вдруг мимо Королева пробежал красный кролик с биркой на ухе. Несмотря на то, что Королев был уже без очков, он с трудом разглядел в красном мигающем свете черную надпись на розовой бирке. «Кот». Либо женщины его так назвали, либо это была специальная отметка вместо номера, подумал Королев. Тут он вспомнил о своем коте, запертом в слесарке, и подумал, что сходит за ним позже, если будет возможность. Сейчас он решил пойти за кроликом, который, прыгая по куче тел, перебрался на другую сторону страшного бугра и поскакал дальше. Королев перешагивал через части тел, поскальзываясь в черной крови, пока кролик не привел его к стальной стене, перекрывшей выход к эскалаторам. Черные следы на полу тянулись до этой стены и пропадали под нею. Королев предположил, что во время срабатывания сирены эта стена просто опустилась, перекрывая выход, тем самым обрекая сотни человек на гибель. По крайней мере, так ему казалось в эти страшные минуты, когда он не знал, куда идти дальше. Пришлось поворачивать обратно. Он добрел до первой открытой двери по левую сторону коридора и заглянул туда. Королев помнил, что это одна из лабораторий, и сейчас там было пусто, хотя весь пол также покрывали кровавые следы. Видно, что людей вытаскивали из помещения и тащили в коридор. Здесь мигали такие же красные лампы, какие были в коридоре. Королеву хотелось остаться в этом кабинете и, может быть, провести какое-то время в тихом уголке. Если уж убийцы тут однажды побывали, то, может, больше не сунутся. Успокоив себя на время этой мыслью, Петрович сел лицом к выходу за ближайший рабочий стол, на котором стоял маленький микроскоп и валялись какие-то бланки. Он просмотрел несколько бумажек, где на разных языках торопливым почерком было что-то написано. Королев забыл, что здесь работали микробиологи, и, скорее всего, все помещение может быть покрыто болезнетворными бактериями. Кто может дать гарантию безупречной стерильности опустевшей лаборатории? Те, кто мог это гарантировать, сейчас лежали гуртом в коридоре, как отбросы медицинской помойки, куда выбрасывали ампутированные части человеческих тел. От этой мысли локти Петровича сами собой поднялись от стола, и он отодвинулся подальше вместе со стулом. Между тем сирена выла, как сумасшедшая, не думая выключаться, а голова гудела вместе с этим нудным воем, и кровь пульсировала в висках. Королев подумал, что надо бы отыскать аптечку и принять пару таблеток аспирина, как вдруг ему показалось, что в дверном проеме мелькнула чья-то тень. В то же мгновение он почувствовал, что не может оторваться от стула, чтобы укрыться в незаметном уголке где-нибудь под теми столами, что стояли дальше от двери. Свинцовая тяжесть в ногах не давала ему встать с места, как бы он ни старался. Снова внутри нарастала паника. Королеву не хватало воздуха, и он, беспомощно озираясь, искал глазами любой предмет, которым можно обороняться, если настанет такой момент». Вдруг все смолкло, сирена прекратила выть. Над входом продолжала мигать красная лампа, и Королев, видя мерцающий свет, не сразу понял, что воцарилась полная тишина. Одновременно что-то поменялось и внутри самого Королева. Он смог, наконец, подняться со стула и подойти к полуоткрытой двери, осторожно высунуть голову в коридор. Кроме трупов, здесь по-прежнему ничего не было, и все же что-то мешало ему сделать первый шаг из тихой комнаты в бесконечный мрачный коридор. Наконец он пересилил себя и ступил в кровавый полумрак. Он шел, попутно заглядывая в открытые двери подсобных помещений, небольших складов и туда, куда теперь можно было войти любому человеку, если бы тот захотел. Судя по всему, электронные замки были взломаны по всему объекту, и теперь нигде не было защиты. Заглядывая в каждую открытую комнату, Королев видел одну и ту же картину – трупы, сваленные в кучу. Когда он дошел до кабинета, где располагалась лаборатория по получению аэрозолей, нужных для первоначального распространения лекарства, как говорил когда-то Наумочкин, он заглянул в распахнутую дверь, ожидая увидеть то же самое, что и в других кабинетах. Его глаз неожиданно выцепил едва уловимое движение. Он инстинктивно дернулся назад, чтобы убежать, но странным образом сдержался, уговаривая себя, что ему это только показалось. Королев зашел в помещение, внимательно вглядываясь в мерцающий полумрак, и увидел там лежащего на боку человека в рабочем халате, покрытого черными пятнами. Королев подошел ближе. Это был китаец или кореец. Он заметил три черные дыры в его груди, словно туда мощным толчком вогнали толстые арматурные пруты, а потом резко их вытащили, оставив эти странные следы. Он наклонился над раненым, чтобы пощупать пульс на шее, но тот открыл глаза и простонал. Королев отпрянул от неожиданности, потом снова приблизился к нему. «Ти-джи-тен», – прошептал китаец. «Как?» – переспросил Королев. «Монстра! Ти-джи-тен! Монстра!» – вновь отрывисто повторил тот и потерял сознание или умер. Королев почувствовал, что может вновь остаться один в этом ночном кошмаре, и сейчас ему нужно что-то сделать, чтобы помочь единственному уцелевшему человеку. До медицинского кабинета минимум полкилометра, ближе к туннелю метро. Но Петрович знал, что нести полуживого человека он не сможет, если только не найдется какой-нибудь каталки. А если его просто перевязать, так для этого нужен хоть какой-то опыт. А кроме искусственного дыхания, виденного по телевизору, он ничего делать не умел. Он снова пощупал пульс у китайца. Его не было. Королев знал, что мог ошибиться, и снова взялся за его холодную руку, и снова никакого пульса. Зеркальца у Петровича не было, и он поднес к носу китайца тыльную сторону ладони. Увидев, как дрожит собственная рука, Королев отдернул ее, будто обжегся, и сразу же отпало всякое желание проверять, жив тот или нет. Возможно, скоро ему самому придется валяться тут бездыханным. Он отбросил все колебания и вышел в коридор. Теперь ему нужно было пройти километр-полтора, чтобы добраться до стеклянных дверей метро. Скорее всего, там он найдет свое спасение, раз больше некуда идти. В полной тишине, под постоянным миганием кроваво-красных тревожных ламп, он шел, вглядываясь в далекую черноту коридора, всякую секунду ожидая нападения то спереди, то сзади, чувствуя каждой клеткой своего тела, что опасность поджидает его повсюду. Глава 15. Королев шел все дальше по коридору, пока, наконец, не оказался перед дверями метро. Надпись «Вход строго по пропускам» была измазана потемневшей кровью, и некоторые буквы лишь угадывались. Пропуск был ему не нужен, он просто взялся за железный поручень и дернул на себя. Двери легко открылись. Когда же они, подтягиваемые механическим доводчиком, мелькнули в свете нервных сигнальных ламп окровавленным стеклом, закрываясь за спиной Королева, он облегченно выдохнул, будто только что прошел над бездонной пропастью без страховки. Он на секунду задержался около дверей, всматриваясь в темнеющую даль перрона, состоявшую около него электричкой. Королев ожидал увидеть там странные тени или бегающих тварей, но, к счастью, горизонт был чист, и можно было двигаться дальше. Петрович сделал первый шаг и вошел на перрон. Тишина была здесь такая же, как и в коридоре, когда молчала сирена. А вот только напитана она была чем-то более опасным, чем то, что уже оставлено там, позади, в лабораториях, наполненных трупами. Внутри у Королева возникло и укрепилось странное ощущение, похожее на точное знание, что в этом огромном помещении с одной широченной платформой посередине Обязательно должен кто-то караулить его, с тем намерением, чтобы напасть в неожиданный момент, когда он чуть расслабится и потеряет всякую осторожность. Мурашки на спине то рождались, то пропадали, делая из Королева полного психа, которым он никогда не был. Эти 2 часа, прошедшие с момента его неожиданного пробуждения, сделали для его нервов больше вреда, чем 5-летнее общение с тещей, которая все-таки была человеком, а не каким-то непонятным монстром, которого Петрович не хотел встречать на своем пути. Он продолжал идти по перрону, опасливо прислушиваясь к собственным шагам и жалея, что на ногах надеты грубые ботинки с твердой подошвой, а они то шаркают, то стучат, когда не надо». Пустая электричка, внутри которой, как чьи-то удивленные глаза, где-то горели большие желтые плафоны, стояла с открытыми дверями, приглашая пассажиров прокатиться до горы Пико. Королев, не понимая, что находится в шоковом состоянии, сел в 3-й вагон с конца и стал ждать, когда закроются двери и объявят следующую остановку. Он машинально вцепился в стальной поручень, по привычке думая, что сейчас вагон дернется, когда электричка начнет движение. Прошла минута, другая, никто ничего не объявлял, а двери так и оставались открытыми. Надо посмотреть, в чем там дело, дошло наконец до него, когда разум начал потихоньку оживать. Он разжал побелевшие пальцы, отпуская поручень, бывший спасительной соломинкой, скорее для его рассудка, чем для тела, и осторожно вышел из вагона. Под ботинком что-то хрустнуло, выдавая его присутствие тому, кто, может быть, сидел в мерцающем полумраке и ждал, когда человек покинет то место, где много света. Королев вышел наружу и, боясь вертеть головой лишь одними глазами, кося ими до тошнотворной боли, посмотрел в разные стороны, надеясь, что никого не увидит. Перрон был пуст, и лишь по-прежнему мигал красный свет опасности. Он пошел к 1-му вагону, постоянно озираясь, опасаясь увидеть любое движение. Дверь кабины машиниста была распахнута настежь. Он подошел к кабине и заглянул внутрь. Вдруг подкатило к горлу, его вырвало желчью и остатками хлеба. Организм устал бороться со стрессом и дал себе волю. Кровь была повсюду, на широком пульте управления, на окнах, стенах, полу. На водительском кресле валялась форменная окровавленная фуражка. Однако Королев не увидел самого главного, владельца этой фуражки. Он оглянулся на широкий перрон, вдруг напомнивший ему такие же перроны на новых станциях московского метрополитена. И эта станция, большая как ангар с высоким без единого столба потолком, поддерживаемым ребрами выгнутых стальных балок, лежащими своими концами на толстых стенах, продолжала его пугать, держала цепкими щупальцами страха за горло, которое горело от остатков выблеванной желчи. Во рту так пересохло, словно он ходил по пустыне несколько дней. Шершавым языком он ощупывал высохшее небо и все глотал и глотал в надежде, что организм начнет вырабатывать необходимую влагу. Кровавая пульсация сигнальных ламп рождала в голове несуществующей в реальности картины. Петровичу чудилось, что по стенам молча ползут мерзкие твари, и они обязательно нападут на него все разом, как только им даст приказ их главный монстр. Ведь должен же быть у них какой-нибудь вожак, супер-пупер, альфа-самец, жрущий больше всех в этом дьявольском стаде. Любой непросматриваемый участок, каждый темный угол таили в себе опасность – прятали неведомого зверя, угрожавшего жизни Королева. Он старался выцепить взглядом хоть одну деталь, которая доказала бы ему его пугающую правоту, что зверь, вот он сидит прямо перед ним, оскалив слюнявую пасть. Только он его пока не видит, потому что его собственные глаза берегут его же рассудок от того ужаса, который ему предстоит увидеть. Королев с нарастающей паникой не переставал оглядываться по сторонам. В какой-то момент он заметил, что на стене прямо перед его носом висит маленькая железная коробка с выдавленным рельефом телефонной трубки. Он снял открытый уже замок, поднял трубку и услышал гудки. Подергал рычажок и подул в микрофон. Гудки продолжались. Он положил трубку и вновь посмотрел в открытую дверь кабины машиниста. Там должна быть рация или такой же телефон. Преодолевая тошноту от вида крови, он сбросил фуражку машиниста на пол и сел в кресло, жалобно скрипнувшее под весом нового хозяина. Петрович взял узкую пластмассовую трубку с болтавшимся витым проводом и нажал кнопку вызова, расположенную тут же под левой рукой на панели. Где-то на другом конце радиоволны громко щелкнуло, кашлянуло и, потернувшись, по-русски произнесло: «Алло». Королев снова дунул в микрофон, будто опасался, что кровь попала и туда, и спросил: «Алло, кто там?» В трубке зевнуло и почавкало. «Ты это кто есть?» «Я Королев». «Поздравляю. У нас тут чрезвычайная ситуация». «Не знаю о такой, сигнала не было». «Вы разве не слышали сирены?» «Нет у нас никаких сирен, и вообще не мешайте работать». Королев беспомощно посмотрел на рацию. «Я вам повторяю, у нас здесь ситуация чрезвычайная, и никого нет, я один». «Ну и радуйся, что ты один». Через мгновение тот же голос спросил: «То есть как один, а где остальные?» «Они все убиты, а машинист пропал», — ответил Королев упавшим голосом. «Куда пропали? Кто убит?» — спросил тот. Королев молчал. «Послушайте, вы сейчас где находитесь?» — вновь спросил голос. «В метро, на перроне», — ответил Петрович, посмотрев на огромное зеркало заднего вида, прикрученное к кабине машиниста. «Какой номер перрона?» «Не знаю», — ответил Королев. «Не помню, кажется, первый». На том конце провода зашуршала разворачиваемая бумага. «Вы там, где лифты?» – спросил голос. «Нет», – ответил Королев, – «здесь лифтов нет». «А, я понял, вы на другом острове». «Наверное, на другом», – ответил Королев. «Скажите, вы можете управлять?» «Хотя о чем-то я...» «Так, ладно, давайте для начала я кое-куда смотаюсь, а потом свяжусь с вами, лады?» «Да, понял вас», – ответил Королев и бессильно откинулся на спинку кресла. Вновь в тревожной тишине заскрипело сиденье, тиранулись друг от друга старые стальные пластины, пружины, болты. Петрович, в который уж раз с опаской посмотрел в зеркало заднего вида, но изменений там не было. Он ждал, когда вновь заговорит рация. Это было единственное необходимое для него ожидание, когда от простого разговора с незнакомцем, сидевшим на другом острове, зависела его жизнь. Чем скорее придет от него хоть какой-нибудь ответ, тем быстрее он успокоится. А что потом? Королев не успел додумать, зашуршала рация. Он нервно нажал кнопку, палец соскользнул. Он снова нажал, на этот раз, стараясь взять себя в руки. «Алло, алло, алло!» – затараторил он, боясь, что навсегда потеряет контакт. «Да здесь я», – ответила трубка спокойным голосом. «Значит так, Королев. Я сейчас нахожусь в комнате наблюдения, и по мониторам видно, что в вашем секторе на моей схеме он обозначен как рабочий коридор. Есть огромный ангар, на дверях пометка номер 17. Сейчас я вижу, что двери открыты, очевидно, там кто-то есть или был, неважно. Вам нужно будет дойти до этого помещения и воспользоваться свободной спасательной капсулой, если она есть. На моем плане их 4 штуки, надеюсь, не все успели разобрать». «Короче, как войдете, не забудьте надеть на руку часы, они там же, при входе, будут висеть в железном ящике, как ключи от дверей. В часах спрятан маяк, который нужен для вашего обнаружения. Вы меня поняли, алло?» «Да, я вас понял», – отозвался Королев. «Только зачем мне капсула?» Он невольно улыбнулся, чувствуя себя героем фантастических фильмов. «Чтобы смотаться с этих чертовых островов», – крикнули в рацию. Петровичу вдруг показалось, что там, откуда доносились предупреждающие слова, сидел толстяк. Он в относительной безопасности жевал сейчас какой-нибудь бутерброд со свежей португальской ветчиною, привезенной на подводной лодке с материка, попутно глядя в камеры наблюдения и давая инструкции. Его неожиданно потревожили таким сообщением, которого он ни разу в жизни не получал. Теперь же толстяку приходилось принимать решения, от которых зависела жизнь неизвестного ему человека – обыкновенного слесаря третьего разряда. Петрович не успел додумать своих едких мыслей, больше направленных на пробуждение жалости к себе и никак не помогавших ему мыслить здраво. Гнев застилал ему глаза, он хотел встретить этого толстяка, посмотреть на его трясущийся подбородок и сказать ему что-нибудь отрезвляющее. Нет, не так. Он бы ему сказал, что... «Или вы хотите посмотреть смерти в лицо?» – продолжал орать возбужденный голос. «Я не шучу. У вас там действительно творится не понять что». «О, я могу тебе поверить», – ответил Королев, чувствуя, как в нем поднимается волна странной ярости на тех, кто допустил эту ситуацию. Ну и на толстяка заодно. «А мои мониторы показывают», – вновь завизжал голос, вырвавший Королева из оцепенения – «что там все в крови и нет ни одного живого человека, кроме каких-то мелькающих теней. «Думаю, что это очень опасные тени. Поэтому, если не хотите испытывать судьбу, лезьте в капсулу. Вас потом кто-нибудь подберет. Все, пока!» Рация замолчала. «Испугался, что ли?» – подумал Королев, но в следующую секунду понял, что это был последний живой человек, с которым ему удалось поговорить. И тут вновь взревели сирены. Королев от неожиданности подпрыгнул на месте и закрыл уши. Его мозг лихорадочно бился о стенки черепной коробки, как сумасшедшая птица в клетке. Наконец он решил, что больше не в силах сопротивляться желанию убраться подальше от этого места. Он посмотрел в сторону выхода из метро. Мерцающий коридор за стеклянными дверями пугал его еще больше, чем полчаса назад, когда он шел по нему сюда к электричке. Перекрестившись и немедля более ни секунды, Петрович вышел из кабины и быстрым шагом пошел к заветному ангару со спасательными капсулами. Весь путь он проделал в состоянии шока, когда кроме движения ног, кроме потоков горячей крови внутри тела и бешеных ударов сердца он ничего не помнил. Королев не мог, например, вспомнить, как дошел до огромных дверей с номером 17, как забежал в черную пасть ангара, спотыкаясь о шланги, трубы и бруски, не помнил, как за его спиной в мерцающем проеме широкого входа мелькали рваные тени, рыча по-звериному и взвизгивая от удовольствия, что добыча, вот она, через два коротких прыжка. Не видя ни одной инструкции, мозг Королева мгновенно стал ориентироваться в тупиковой ситуации, ища из нее выход, давая указания глазам, ногам, рукам и пальцам пока еще живого человека. О том, как это было, мозг убрал всю информацию, поместив ее в свою служебную папку, запечатанную до поры до времени. И только руки его помнили, как на запястье появились часы с маяком, как интуитивно догадавшись, за какие ручки надо дергать, его холодные крепкие пальцы срывали какие-то пломбы и скобы, отмыкая один замок за другим, освобождая капсулу от страховочных держателей, вмонтированных в стальной пол. И, наконец, помнили его руки, как открывали они люк капсулы и подтягивали тело Королева к узкому входу внутрь аппарата, а потом с шумом захлопывали железную крышку над его головой и почти одновременно с этим нажимая кнопку «Пуск». Сам он помнил лишь то, как очнулся на кожаном нагретом солнцем сиденье в крохотной кабинке надводного аппарата, приспособленного для перемещения на малые расстояния, и черная гора высилась в нескольких километрах справа от него. Океанские волны раскачивали капсулу, как колыбель новорожденного. Королев услышал, как далеко внизу, где-то на большой глубине под объектом, раздался гул, похожий на работу мощных двигателей. Он подумал, что, наверное, сработала система самоуничтожения или еще что-то. Уничтожить остров может только вулкан, который, скорее всего, будет разбужен ракетами. Королев подумал, что эти последние минуты нужно провести спокойно и с достоинством, вспоминая всю свою жизнь с хорошими и плохими делами. И, может быть, успеть покаяться, правда, он не знал, как это делается. Он закрыл глаза, мгновенно вспомнив весь прошедший день. Определенно там на объекте что-то вырвалось наружу. Скорее всего, ученые стали жертвами либо своих экспериментов, либо нелепой случайности в виде, например, ненарочно опрокинутой на высеянную культуру смертоносных бактерий пробирки с питательным раствором. Может быть, именно так и появились эти монстры, о которых говорил полуживой китаец. Королев открыл глаза. «Хорошо, что ракетами не воспользовались, а то развязали бы Третью мировую войну», мелькнула мысль. Деревяшки под рукой не было, и Королев с опаской подумал, что не обо что постучать. Потом махнул рукой, уставившись в широкое лобовое стекло капсулы, и увидел, как в небе кружатся тысячи чаек, летящих с дальних северных островов к Фаялу. Они кричали так громко, что Королев не услышал тонкого писка, раздавшегося под панелью управления. И только когда он заметил, что рядом с рычагом, подписанным как руль, загорелась зеленая лампочка, он вскинулся и увидел, как из едва видимой щели, расположенной справа, тихонько выползает, как чек из кассы, узкая полоска бумаги с напечатанным на ней текстом. Королев взял чек, и освещенные солнцем строки поведали о том, что данная капсула обязана прибыть на плавучий остров Цитрон-4 к причалу F. «Движение должно осуществляться строго на восток. Расстояние до объекта 107 километров от горы Пико. При себе иметь паспорт и пропуск объекта номер 1. Как только Королев прочитал это послание, в капсуле автоматически включился маломощный двигатель. На пульте загорелась стрелка электронного компаса. Тут же рядом с компасом высветилось сообщение: «Включите автопилот. Пожалуйста, не меняйте курс. Команда «Новый рассвет», объект номер 2 ждет вас. До скорой встречи». Королев смотрел на это сообщение, посланное будто с того света. Он прочитал еще раз адрес своего нового назначения и, с минуту подумав, включил автопилот. Капсула плавно вслед за стрелкой компаса повернула на восток и медленно поплыла к далекому острову, оставляя позади себя загадочный архипелаг, напичканный оружием, прорывными супертехнологиями и трупами, бывшими вечными рабами секретного объекта. И только сейчас Королев вспомнил о коте, оставленном в слесарке. «Как же я так, а?» – спросил он себя. Еще он подумал, что двери мастерской, как и все прочие, были открыты, а значит, кот мог выбраться наружу и где-нибудь спрятаться. Вот только теперь никто этого не узнает. Глава 16. Королев уплыл на другой остров, уснув на теплом сиденье надводной капсулы. Он спал, не видя снов. Спокойный океан расстилался перед ним, давая воображению столь много картин о том, что там впереди, что если бы Королев не уснул так быстро, то он нафантазировал бы себе целую страну чудес, из которой потом мечтал бы поскорее убраться, как он только что сделал, покинув странный остров, чуть не погубивший его меньше часа назад. Оставленное им место с виду не претерпело существенных изменений, за исключением одной лишь мелочи, о которой никто не узнает. Впрочем, нет, один человек все же был в курсе, но та самая мелочь уже не вызывала рвотных позывов у того человека и также не отражалась на его хорошем аппетите. Он как ел горячий суп с куском дымящегося мяса, макая его иногда в горчицу, так и продолжал его есть без малейшего отвращения. То, что сейчас человек с хорошим аппетитом видел в камеры наблюдения, могло довести до паники несведущего робкого слюнтяя, но только не Альфреда Трисогузова, того самого толстяка, 40 минут назад дававшего по рации инструкции Королеву. Толстяк равнодушно смотрел на поднятые морской водой трупы, частично вымытые из подсобных помещений, не имевших прочных дверей. Эти помещения располагались чуть выше тех лабораторий и рабочих коридоров, откуда Королев искал выход. Морская вода, влитая туда искусственным образом, очевидно попала в подсобки из-за срабатывания системы безопасности. А вот только сработала она не в ту сторону. Скорее всего, диверсия, организованная арестованным Кульковым, имела гораздо больше объем, чем предполагалось сначала. Трупов было гораздо меньше, чем на самом нижнем уровне острова Фаял. Если бы кто из заезжих туристов обнаружил их плавающими возле природного заповедника, а именно около застывшей несколько тысяч лет назад вулканической лавы, обнесенной декоративным заборчиком с небольшой табличкой о времени посещения этого чуда природы, то информация о странных делах, творящихся на острове, могла выйти за пределы Азорского архипелага. Почему начальство до сих пор не позаботилось об этой мелочи? Трисогузов понять не мог, но, как обычно, он держал себя в руках, заранее зная, что выкрутиться можно из любой ситуации. Альфред Семенович Трисогузов, 47 лет от роду, не страдал ни приступами паники, ни какой бы то ни было тревожностью. Также он не испытывал отвращения ко многим вещам, происходившим на острове. Можно сказать, что он был обычным человеком, только более сильным и выносливым, чем все остальные. Было ли это недостатком? Вряд ли. Начальство, скорее всего, видело в этом признаке должного поведения в экстренных ситуациях, достойного хорошего бонуса, который Трисогузов всегда имел. Здесь Альфреда ценили высоко. На эту работу он попал 10 лет тому назад. Трисогузов был незаменимым сотрудником, выполнявшим любую задачу, поручаемую ему. Начальство во всем на него полагалось, доверяя этому человеку самые сокровенные тайны объекта. Здесь, на острове Пику, не было ни одного сотрудника, который бы знал так же много, как Альфред. Толстяк с ветчиной в зубах, как окрестил его про себя Королев, был именно таким, каким он себе его и представлял. Что и говорить, московский слесарь был недалек от истины. Поесть Трисогузов любил, и сегодня было мясо. Свежая вырезка, привезенная вчера на маленьком корабле из одного гражданского порта с соседнего острова Терсейра, была любезно приготовлена шеф-поваром Бычковым ББ. Молодая телятина была отменна. Альфред чавкал в свое удовольствие, тем более, что сейчас он был один в комнате с видеокамерами, называемой пультовой, и в данный момент Рисогузов был пультовиком, следившим за передвижениями на объекте. 40 минут назад он сидел на телефоне и был обычным телефонистом, связывавшим остров с материком с помощью спутниковой антенны, расположенной на самом вершине горы Пико, находившейся на высоте 10 километров над головой Трисогузова. Альфред заметно проголодался, свидетелем чего была раздатчица Надя или «Наденька дорогая», как иногда называл ее Альфред. Надя работала в славной команде поваров, специально организованной для работы на острове Пику. Та команда была не такой большой, как на Фаяле, но все же администрация объекта собрала здесь знатоков своего дела. Трисогузов, большую часть времени думавший о еде, высоко ценил поварское искусство здешних профессионалов. Кем был этот старина Альфред, как его иногда называл начальник местной охраны Ральф Штук, родной брат того самого Генриха Штука, оба из поволжских немцев, который остался на Фаяле, где произошла катастрофа. Любителя молодой телятины и просто хорошего парня Альфреда не любили ни в средней школе, ни во дворе дома, где начались и продолжились его детство, отрочество и юность. Родная школа под номером 666. Все, кто понимал, смеялись или приходили в ужас, когда узнавали эту интересную подробность из жизни толстяка. Особенно этим грешили иностранцы, с детства знакомые с Библией, а именно со странным откровением о конце времен. Альфреду, однако, было все равно, кто как реагирует на эту символическую цифру в его биографии, тем более, что те, кто смеялся над ним, хоть в открытую, хоть тайно, все они получали в ответ какие-нибудь гадости, вплоть до увольнения. Надо сказать, что как таковых увольнений не практиковалось, для этого не требовалось писать заявление или звонить высшему начальству, и даже не нужно было затрудняться, чтобы поставить в известность коллег так называемого увольняемого. Тот просто исчезал, и больше о нем никто не вспоминал, кроме разве что иногда появлявшихся компьютерных файлов, случайно всплывающих в базе данных, которую хранили как зеницу ока. Итак, школа, о которой уже упоминалось два раза, наконец получит маленький рассказ о себе в этой части жизнеописания Альфреда. Средняя школа со своими гениями и уродами располагалась на окраине России, в военном городке, название которого никто на островном объекте не знал, да оно и не нужно было для отдела кадров. Альфреда в школе, естественно, обижали, как и всех толстяков, родившихся не в том месте и не в то время, в маленьком гарнизоне на востоке необъятной страны. Трисогузов ненавидел как малую, так и большую родину, всегда имевших в его памяти тесную связь с теми, кто хоть однажды причинил ему вред. В школе толстяка с первого класса звали Весельчаком за вечно грустный вид, когда его доставали одноклассники. Друзей у него не было, что компенсировалось, однако, острым умом, рассчитанным на способность выходить практически из любой ситуации. Возвращаясь к тревожному детству Трисогузова, вспомним один случай, который кое-что поменял в жизни Альфреда и тем самым привел его туда, где он сейчас и находился, а именно на остров Пику, где, как говорили в народе, он сидел на пульте, на телефоне и на колесах. Его родители, работающие в магазине военного гарнизона, дружили с нужными людьми, всегда готовыми помочь, когда их об этом попросят. В свою очередь, чета Трисогузовых оказывала им ответную помощь. Вот и тогда, солнечным июньским утром 1985 года, когда Альфредику было 12 лет, родители подарили ему велосипед, привезенный из Венгрии теми самыми друзьями, которыми так гордилась семья Трисогузовых. Мальчик уже тогда весил довольно прилично для ребенка его возраста, что, однако, не помешало ему взобраться на тонкого стального коня и дать пару кругов вокруг пятиэтажки, в которой они жили. Катался он с таким удовольствием, что в эти волшебные минуты ему не нужны были никакие друзья, и только ветер, солнце и бешеная скорость в 10 км в час делали его самым счастливым человеком в гарнизоне». Он давно не садился за руль, поэтому перекормленному организму приходилось вспоминать о равновесии и быстроте ног, поставленных на скользкие педали. Время прошло незаметно, но зато Альфредик успел съездить до помойки, потом до магазина, затем до автобусной остановки, где было полно кожуры от семечек, по которой он с хрустом новеньких шин проехал с гордостью, глядя на старух, ожидавших своего автобуса. Его встретили около подъезда. Он всегда натыкался на эту компанию, среди которых особенно выделялся чрезвычайно противный тип по кличке Малыш, хотя настоящим его именем было греческое «Александр», что означает «победитель». Вот он и побеждал тех, кто слабее, глупее и, самое главное, младше по возрасту. Рот малыша Александра исказила гримаса отвращения, когда весь двор услышал: «Малыш, иди кушать!» Как ни странно, мать того типа так и не привыкла к тому, что ее отморозок вырос и продолжала звать его из окна кухни, когда еда была готова. Смешно ему не было, в отличие от пары его приятелей, таких же негодяев, как он сам, помогавших ему в издевательствах над беззащитными младшими ребятами. Когда у Альфреда появился злосчастный велосипед, это тут же было замечено малышом, который, сидя на лавочке со своей компашкой, сначала зло посмотрел на кухонное окно своей квартиры, откуда его мамаша оповестила весь двор, что ее увольню пора есть, а потом с ехидной усмешкой проводил взглядом удаляющегося толстяка. «Ладно, потом поговорим», — сказал он своим дружкам и пошел на обед. Когда, наконец, Альфред вернулся с обкатки своего чудо-велика, малыш ждал его, сидя на лавочке, зная, откуда тут вернется. Дорога-то от дома была одна. Запыхавшийся толстяк только что выехал из-за угла дома и направился к своему подъезду. Ух, как загорелись глаза 14-летнего малыша, давно пробовавшего кататься на велосипеде, да и тот был старый, с погнутыми ободами. Орленок. За неимением этого прекрасного средства передвижения он забыл, как на него вообще нужно садиться, но иметь его хотелось так сильно, что никакое расчудесное чудо сейчас бы его не взволновало. Малыш подошел со своей компанией к юному велосипедисту и, улыбаясь, сказал: «Дай прокатиться». Он, продолжая улыбаться, взялся за руль велосипеда и сильно тряхнул его, давая понять, что, мол, все, Альфредик приехал. Очевидно, велосипедисту было непонятно с первого раза, и малыш снова тряхнул руль, только сильнее. «Весельчак оглох», — сказал кто-то из компании. Все радостно заржали ломающимися голосами, кроме Альфреда. Он нехотя слез с велосипеда и передал руль малышу. Тот, гневно глянув на толстяка, тут же сел на низкое сиденье и, подогнув длинные ноги, поехал за дом. Вся компашка побежала за ним, что-то бурно обсуждая. Альфред остался во дворе один, кроме малышни, возившейся в песочнице. Прошло, наверное, часа два. Малыш не возвращался. Альфред подумал, что теперь вот так все и кончится, без велика и без сопутствующей радости. Он с поникшей головой прошел домой, представляя, какую истерику закатит мать, а потом и отец скажет свое веское слово. Да, так и случилось, когда он сказал первые слова о трагическом происшествии. Мама хотела идти к родителям малыша, но пришедший с работы отец отговорил ее от этой затеи, сказав, что завтра, скорее всего, велосипед вернется к законному владельцу, то есть к Альфреду. Толстяк поверил, правда, что-то ему подсказывало, что успокоительный тон отца был лишь тонкой преградой грядущего скандала с соседкой, матерью малыша, которого никто не хотел допускать. Его мать была начальницей матушки Альфреда, и нужно было сохранять мудрость и спокойствие, чтобы не породить гнева этой нервной стервы, воспитавшей своего малыша Александра в полном достатке и таком же полном одиночестве, то есть без отца. Вообще местные мужчины, какими бы тупицами и слепыми они ни были, боялись смотреть в сторону малышовой матери и уж тем более с ней разговаривать. Как бы там ни было, остаток дня Альфред провел в своей комнате, читая книжку с приключениями, о которой потом никак не мог вспомнить, потому что мысли о нагло украденном велосипеде никак не хотели оставлять его в покое. На следующий день велосипед нашли около мусорного контейнера, его демонстративно оставили на виду всего честного народа. Сила, с которой разорвали раму пополам, была не то чтобы нечеловеческой, она была поистине неземной, будто здесь поработал какой-нибудь супермен или идолище поганое, враг Ильи Муромца. Когда кто-то из первоклашек, постоянно меняющихся по мере взросления, друзей Альфреда, рассказал ему, где искать утерянную ценность, Тот в слезах побежал на помойку и увидел, что сотворил с родительским подарком ко дню рождения извечный его враг малыш. В тот момент он не знал, как лучше всего отомстить малышу, да и до сих пор не нашел бы этого способа, если бы не случай на дороге, когда он возвращался в тот день домой. В расстроенных чувствах в наступивших сумерках он возвращался длинным путем. Его ноги устроили ему успокоительную прогулку перед сном. Переходя дорогу, он не заметил быстро движущегося автомобиля, вырулившего из-за угла магазина, единственного в гарнизоне. Никто бы не успел затормозить при скорости 120 км в час. Как только бампер белого «Жигуля» коснулся ног Альфреда, того подбросило в воздух на несколько метров и откинуло далеко на пыльную обочину. Водитель, не останавливаясь, помчался дальше, поднимая пыль в свете багрового заката и, наконец, скрылся из виду. Свидетелей происшествия не было, если не считать того первоклашку, который послал Альфреда на помойку. Когда тем же вечером пострадавшего осматривал врач, он сказал, что, скорее всего, мальчику больше не придется передвигаться самостоятельно, и, стало быть, зря он тогда плакал о своем велосипеде. Сложные переломы, долгая реабилитация, поиск нужных, но бесполезных врачей – все это подарило ему двухколесную мечту, отобранную тогда на злосчастной дороге. Ирония судьбы заключалась в том, что теперь никто не пожелал бы отнимать у Альфреда его стального коня, вот уже как 30 с лишним лет он прочно сидел на двух колесах, давя на них 150-килограммовым телом. Теперь велосипед всегда был при нем. Он до сих пор сидит на единственном средстве передвижения, потому что не может без него обходиться. 10 лет назад Альфред прибыл на остров, сидя на тех же самых колесах, на которые его посадил белый «Жигуль». На работе, то есть на объекте номер один, он передвигался быстрее, чем все остальные сотрудники. На старую коляску из прочной советской стали поставили современный мощный электромотор. Усовершенствованный стальной конь служил Трясогузову верой и правдой вот уже как 7 лет, и он был достойной замены парализованных нижних конечностей, о которых Альфред частенько забывал, когда был слишком поглощен работой. В роковой для объекта день толстяк сидел в пультовой за мониторами и видел, как Королев бежит по рабочему коридору до ангара и садится в спасательную капсулу. Ему чудом удалось избежать когтей этих тварей, которые гнались за ним. С молниеносной, несвойственной человеку быстротой Королев, этот странный буйный слесарь, открыл все замки на держателях капсулы, потом буквально нырнул внутрь довольно тесного пространства аппарата. Трясогузова аж передернуло, когда он представил себя со своими же габаритами на месте Петровича, как в долгожданную и любимую ванну, и, захлопнув за собой люк в крыше, нажал кнопку отстрела из захватывающего устройства. Камера наблюдения была установлена на внешней части ангара, погруженной в соленые воды океана. Альфред видел открывшийся огромный люк, через который сначала выскочили тысячи огромных и мелких воздушных пузырей, толкаемых словно поршнем крыши спасательной капсулы. Потом появилась и сама капсула, выстреливаемая реактивной катапультой. Толстяк повернул камеру наблюдения вслед за капсулой, увидев лишь ее мелькнувшее днище, загороженное в следующую секунду еще партией пузырей. Это вышла часть воздуха из ангара. Тем временем капсула поднималась все выше, оставляя позади себя все кошмары и ужасы секретного объекта, унося с собой настоящего счастливчика, из которых Альфред помнил лишь троих, сумевших спастись в аналогичной ситуации. Фамилии их он напрочь забыл, если честно. Память бережет мозг от ненужных воспоминаний, вот и стирает всякий хлам, мешающий спать по ночам. Трясогузов и правда спал, как младенец. Таких крепких снов он не знал ни в детстве, ни в молодости, и вот только в последние годы он понял всю прелесть здорового глубокого погружения в реку забвения, смывающую все кошмарные воспоминания, случившиеся за прошедший день. Альфред, этот злой толстяк, как окрестил его в душе Петрович, облегченно вздохнул, чувствуя себя сегодня настоящим героем, спасшим 4-го человека за 10 лет работы. Трясогузов, напевая что-то из ранней Пугачевой, переключил свое внимание на соседние мониторы, где сейчас разворачивалось странное действо, когда непонятные формы чудовища разгуливали по всему объекту, отыскивая последних уцелевших. Уровнями ниже был слышен шум от мощных моторов, Тогда Трисогузов переключил двигатели для забора воды в огромное водохранилище для атомной мини-станции, долгие годы обслуживавший объект. Отработанная вода автоматически выбрасывалась в океан по широченным трубам, зарытым на дне, шедшим в южном направлении. За 2 недели водохранилище опустошалось, и нужно было пополнять запасы, чем сейчас и занимался Трисогузов. 2 раза в месяц Альфред опустошал, четко следуя всем пунктам инструкции. Он выучил наизусть все кнопки, знал с точностью до минуты, когда опускать и поднимать графитовые стержни, чтобы избежать еще более страшной, нежели сегодня, катастрофы. Никого не беспокоило состояние окружающей среды, когда радиоактивная вода попадала в океан. Все документы для отчетности, предоставляемые экологам, были тщательно подготовлены, чтобы комар носу не подточил. Мало кто знал об атомной станции, кроме обслуживающего ее персонала и начальства, погрязшего в темных своих делишках. Толстяк очень хотел связаться с Королевым по рации. Что-то пробудилось в нем, когда он видел отчаянные попытки худого, слабого человека выбраться наружу, отчаянно желавшего жить дальше. Но потом он вспомнил, что с недавнего времени на всех капсулах отменили переговорные устройства, кроме односторонней связи, служившей лишь на прием информации строго на бумажных носителях. Это делалось для того, чтобы какой-нибудь умелец не смог до своего обнаружения компании собрать передающего устройства и не дать о себе знать вражеской стороне, которую представляли собой террористы, охотившиеся за технологиями нового рассвета. Альфред вздохнул, отчетливо понимая, что теперь ему долгое время будет тоскливо, пока не приедут с материка разного рода чистильщики. Они 100 лет будут разбираться с последствиями катастрофы, случавшейся на объекте минимум раз в год. К этому привыкли те, кто сидел на приличном расстоянии от островов, в удобных кабинетах огромного здания, в столице какого-нибудь государства, принимавшего участие в многочисленных проектах, осуществляемых на данном предприятии. Сначала Альфред окрестил их мировыми преступниками, когда на его глазах развернулась первая катастрофа, которую он видел. Тогда в живых остался тоже один лишь человек, и ему потом стерли память. Самым необычным было то, что он продолжал работать на благо компании и выглядел при этом вполне нормальным сотрудником. Со временем Альфред привык к многочисленным смертям, тем более, что ему с самого начала занятости на объекте прозрачно намекнули о неизбежности жертв, ибо иногда, читай всегда, бывают форс-мажорные обстоятельства, в результате которых и случаются подобные трагедии. И если сотрудники, коим всецело доверяют, эта мысль о доверии была несколько раз повторена разными фразами, причем ясно намекалось, что именно Трисогузов играет важную роль на определенных участках этого объекта, будут в чем-то сомневаться касательно текущего процесса или же попытаются каким-нибудь образом сообщить об увиденном или услышанном третьей стороне, тогда Альфреду не нужно было долго объяснять. Серого вещества в его голове находилось в нужном количестве, поэтому все намеки на его возможное предательство или профнепригодность были излишни. Конечно же, поначалу Альфред случайно пропустил мимо ушей эти красноречивые намеки и хотел было свалить в туман куда-нибудь в далекую Австралию или Китай, но со временем он успокоился и, наконец, внутренне смирившись с обстоятельствами, подчинился начальству. С тех пор Трисогузов относился к такого рода потерям как к нормальным рабочим процессам опасного, но необходимого для всего мира производства. Глава 17. Королев плыл по тихим спокойным водам Атлантического океана. По предварительным расчетам ему нужно было потратить около 5 часов для того, чтобы добраться до объекта номер 2, расположенного на плавучем острове Цитрон-4. Те расчеты произвели электронные мозги капсулы и дали на панели управления обратный отсчет. В шутку эту функцию работники ангара называли «для удобства пользователя». Вот только никто из этих шутников так и не воспользовался этим удобством, оставшись лежать среди кучи растерзанных тел. На своих мониторах Трисогузов прекрасно видел, что после отстрела аппарата Королева в 17-м ангаре еще оставались 3 капсулы, что дополнительно подтверждалось сигналом активности механических держателей, крепко вцепившихся в стальные бока спасательных аппаратов. Королев спал уже 2 часа примерно таким же крепким сном, какой обыкновенно бывал у Альфреда Трисогузова, помогшего ему выбраться наружу. Петрович не знал, да и не должен был знать имени того, кто наблюдал за ним 3 часа назад, втайне молясь, чтобы слесарь не попал в зубы монстров, которые сейчас кишмя кишили на объекте номер 1, рыская по открытым кабинетам, надеясь найти уцелевших людей. «Вот ведь упорные какие твари!» – в сердцах говорил толстяк, переключаясь с камеры на камеру. Если бы Королев знал, что несколько минут назад Альфред в один из своих мониторов увидел, как монстры бегут по туннелю метро, он бы расстроился, понимая, что печальная судьба вскоре постигнет работников как соседнего ближайшего острова Пико с главной своей достопримечательностью горой Пико, так и других 4 островов, куда доходили ответвления от основной ветки метро Фаяла. Военные, у которых была база на Терсейре, могли, скорее всего, узнать о происшествии, хотя Альфреду строго-настрого запретили оповещать их об этом рядовом, в общем-то, инциденте. Самое обидное, что на всех сообщающихся тоннелями островах жило в общей сложности около 100 тысяч человек. В частности, на Пику, где и сидел старина Альфред, местных было порядка 15 тысяч, ничего не подозревавших о том, что делается у них под землей. Ходили, правда, среди них слухи, что еще в незапамятные времена в недрах острова слышали какие-то шумы, но они появились еще до прибытия сюда чужаков с материка. Впрочем, это уже история из области мистификации, о которой знал Альфред, правда, тоже, как и остальные на объекте, не веривший во все эти странные бредни обкуренных шаманов. Конечно, в определенном смысле можно было все это принять за правду, тем более, что и викинги здесь были, и карфагеняне, один какой-то историк монетку даже нашел старинную, и постройка была в горах, невесть когда сооруженная. Альфред понимал, что эти данные вовсе не факты, сейчас можно напридумывать всякого, чтобы испугать или тех, или других, чтобы плясали под чью-то дудку. Он и сам, например, может такую статейку в Википедию тиснуть, что любой историк ахнет. Но делать этого, конечно же, не будет. Он не идиот какой-нибудь славой озабоченный. А уж россказни о том, что под землей шаманы живут, это уже ни в какие ворота. Здесь под землей живет Альфред Трисогузов и компания, больше никаких шаманов он не знает и знать не желает». Толстяк обрывал всякие разговоры, когда кто-то из сотрудников, в свободную минуту приходивших в пультовую потрещать, выдавал вот такие новости с полей Азорских островов. Не нужно было Альфреду портить свою репутацию дурацкими слухами, способными разрушить его карьеру, и так висевшую на волоске в связи с последним инцидентом. Где-то через 40 минут после того, как Королев всплыл на поверхность океана, Альфред вдруг спохватился и, мгновенно вспотев, чуть не посидел. Он забыл закрыть входные ворота метро, а именно ту часть туннеля, которая вела сюда, на Пику. Также нужно было перекрыть все ответвления, ведшие на другие острова, всего 4 огромных воротины. Сбросив с пульта на пол открытую книжку, оставленную кем-то из приходивших недавно сотрудников, он тут же нашел спасительные 4 кнопки, горевшие раздражающим красным цветом, и нажал их одновременно, чувствуя себя сейчас пианистом, взявшим довольно неудачный аккорд, разрывавший перепонки между пальцами. Но Трисогузов терпел до конца, удерживая все кнопки, и как только они загорелись зеленым, тут же убрал руку с пульта. Когда он краем глаза следил в камеру за медленным движением огромных створок, Трисогузову показалось, что в одной из уменьшающихся щелей проскользнула серая тень. Он не мог точно сказать, куда метнулся этот призрак, но по привычке, махнув рукой, списал случайную галлюцинацию на усталость. Он плохо спал сегодня ночью, будто что-то чувствовал, пусть и называл свои внутренние подозрения сущей ерундой. «Где же эти чертовы чистильщики?» – спрашивал он себя, глядя в мониторы, забывая иногда обмакнуть мясо в стремительно подсыхавшую горчицу. Капсула плыла по океану, как маленький прогулочный кораблик, почти детский, если смотреть на нее с высоты птичьего полета. Одна случайно попавшая в это место чайка нагло села на люк капсулы и ухитрилась заглянуть в лобовое стекло, за которым спокойно сопел Петрович, не подозревая, что за ним уже наблюдают. Чайка просидела меньше минуты и, не видя для себя ничего интересного и питательного, взмахнула крыльями и унеслась прочь на Фаял, где ее товарки с удовольствием жрали трупы младших и старших сотрудников, плавающих вдоль южного берега острова. Когда Петрович проснулся, он после неполноценного потягивания, уперев в потолок согнутые в локтях руки, посмотрел на маленький циферблат часов, вделанный в панель над рулем. Стрелки показывали половину четвертого. Он уставился в лобовое стекло в надежде разглядеть вдали плавучий остров с нужным ему причалом из грубого камня и кучи веревок, чтобы привязать судно к металлической тумбе или раме, или к чему у них там крепятся плавсредства, чтобы их не унесло в открытое море. Однако, к своему разочарованию, он все еще пребывал в полной власти океана и сейчас болтался, идя на малой скорости примерно в 20 милях от «Цитрона-4». Через 40 минут пути на далеком горизонте Королев увидел характерную неровность, свойственную холмистой местности далекого берега. Эта голубоватая полоска была окутана плотным туманом, поэтому Петрович предположил, что это может быть морской мираж, если такие вообще бывают в природе. Втайне он надеялся, что это и есть Цитрон, а не восточные острова Сен-Мигель или Санта-Мария, виденные им однажды на карте, лежавшие среди рулонов бумаги на столе в слесарке. Петрович поискал глазами какой-нибудь секретный ящик или бардачок, как в машине, где лежали бы карты объекта номер 2. Не могла же администрация оставить спасшегося человека без простых карт или схем, чтобы можно было хоть как-то сориентироваться в здешних широтах? И действительно, когда он, еле развернувшись в этой механизированной консервной банке, повернул голову назад, то увидел за сиденьем небольшой металлический сундучок. Немного повозившись с навесным замком, Петрович открыл этот кладезь информации. Внутри ящика была одна еле видимая схема, на которой с одной стороны листа по-русски, а на другой по-английски было написано, куда и как причаливать надводному аппарату. Королев видел, что все причалы, которых было 8 штук, расположены по кругу объекта номер 2, и чтобы к ним пристать, необходимо было миновать что-то вроде невысоких ворот, сооруженных перед каждым причалом. «Наверное, для этого нужен код доступа или что-то в этом роде», – подумал Королев. Но в этот момент увидел, как вокруг его капсулы двигается небольшой острый треугольник. Через секунду до него дошло, что это акула. Живая, черт бы ее побрал, акула, нашедшая еду в океане. Наверное, она сама не ожидала такого сюрприза. Отчаянно наматывая круги вблизи капсулы и постоянно задевая ее, касаясь своим твердым боком металлической поверхности аппарата, акула сильно нервировала Королева, полагавшего, что ему уже не будет нужды спасаться от очередного чудовища с огромными зубами. «Интересно, выдержит ли металл?» – опасливо думал Королев, чувствуя, как его тело снова покрывается мурашками, которые не проходили в мрачных коридорах Фаяла. Тут его взгляд снова упал на панель управления, слева была кнопка с надписью «Акустика». Он, недолго думая, нажал на нее. В следующую секунду под сиденьем раздался громкий звук мощных моторов, хотя Королев прекрасно понимал, что кроме слабенького, как у моторной лодки двигателя, на этой капсуле больше ничего нет. Он понял, что это была довольно качественная и правдоподобная аудиозапись, имитировавшая звук огромных винтов какого-нибудь военного крейсера, чтобы отпугивать всяческую морскую живность. Низкие грохочущие звуки сотрясали кресло Петровича, и вскоре его затошнило от сильной вибрации. Но не только ему было в этот момент противно. Через несколько секунд после акустической атаки акуле плавник пропал из виду, и Королев облегченно вздохнул. Одной проблемой меньше. Он смотрел вперед и видел значительные изменения на горизонте. Теперь он действительно приближался к огромному сооружению, протянувшемуся на несколько километров в длину. Скорее всего, такова же была и ширина объекта, иначе не стоило его и создавать. Он смотрел на плавучий остров, думая о том, что теперь все вернется на круги своя, если, конечно, его возьмут обратно на работу. Первое, что он увидел, кроме темной махины секретного объекта, это черные точки, стремительно приближавшиеся к его капсуле. Прошла минута-другая, прежде чем Петрович разглядел, что это были летательные аппараты разных форм и размеров. Бесшумные дроны кружились над плавучим островом, зорко вглядываясь стеклянными глазами камерами в прибрежную полосу по всему периметру. Сосчитать их было невозможно, да и не нужно было этого делать. Тем более, что в данный момент Королев уже насчитал где-то около 15 штук крылатых охотников, зависших над его капсулой. Когда та находилась в 500 метрах от отвесной стены, сделанной из неизвестного материала, в которую были вмонтированы входы причала для малых транспортных судов. «Ну и как мне определить, где этот причал F?» – задал самому себе вопрос Петрович и пожалел, что здесь не было хоть плохонько рации, чтобы связаться с береговой охраной. Он увидел, как несколько дронов, кружащихся над его капсулой, отделились от своих собратьев и полетели куда-то вглубь острова. Через минуту запищало под приборной панелью, и вновь вылез такой же чек, как и 5 часов назад. Там было написано: «Передвиньте руль на 3 градуса правее и нажмите кнопку «Выполнить».» Петрович посмотрел на электронное табло, где ярко горела шкала с градусами. Сейчас отметка находилась на цифре 5. Около цифры находились сенсорные кнопки, как на пульте от телевизора, где регулировался звук. Нужно было при помощи стрелок добавить 3 градуса, что Петрович и сделал. Потом красным цветом высветилось «Выполнить», Королев нажал кнопку, и она тут же стала зеленой. В следующую секунду моторы капсулы сменили тон, и скорость заметно упала. Аппарат медленно повернулся чуть правее и двинулся вперед. Оставшиеся дроны, наконец, отстали от капсулы и улетели куда-то на запад, круто огибая скалистую часть острова. Петрович внутренне поражался, как можно было соорудить такую махину в несколько километров длиной, да чтоб она еще и передвигалась, если это было названо плавучим островом. Да, Королев чувствовал, что ему придется еще долго удивляться всяким премудростям, на которые способен человеческий разум. Когда капсула наконец прибыла к нужному причалу, Петрович увидел темно-серую пристань, будто сделанную из камня, но это был какой-то другой материал, потому что он как-то странно поблескивал в свете уходящего солнца. Будто все сооружение было отлито из металла, только тот не давал того блеска, который обычно дает, например, сталь. Наконец капсула подплыла к одному из причалов. Королева встречали 2 человека, одетые в такие же белые халаты, как и на объекте номер 1. На секунду Петровичу показалось, что один из них Наумочкин, но, присмотревшись, понял, что тот напоминает его куратора похожими очками в золотой оправе, только и всего. Капсула остановилась в метре от пристани, моторы автоматически выключились, сверху раздалось шипенье, это открылся люк в крыше. Петрович схватился обеими руками за гладкие края выхода и вылез наружу. Один из встречавших держал в руках пульт управления. С его помощью он подвинул капсулу вплотную к причалу и протянул Королеву руку, когда тот занес ногу на аккуратно сделанный пирс. «Рады вас приветствовать, коллега», — сказал тот, которого Петрович принял за Наумочкина. «Здрасте», — ответил Королев, присматриваясь ко второму встречавшему его человеку. Тот, как ни странно, тоже показался ему знакомым. Только на сей раз он напомнил ему соседа по комнате отдыха, шведа Ольсена. Правда, ростом он был пониже, да и в плечах поуже. Когда Королев поднялся на пирс, тот, который напоминал Наумочкина, приглашающим жестом и кивком головы дал понять, что можно идти вперед. Петрович, оглянувшись на покинутую капсулу, сделал первый шаг. Те двое пошли за ним следом. Солнце садилось за холмы острова, окрашивая красным океан, мерно плескавшийся за спиной Королева. В эту секунду он подумал, что начинается шторм, и действительно со спины вдруг подул ветер, будто подгоняя Петровича вперед. Когда они вошли в узкий проем, Петровича остановили, положив ему руку на плечо. «Паспорт, пожалуйста», — сказал псевдо Ольсен. «И пропуск с первого объекта», — добавил псевдо Наумочкин. Королев похлопал по боковым карманам халата, в котором был до сих пор, потом по нагрудному. Слава богу, все документы были при нем. Он протянул их обоим сопровождающим, как бы дав им возможность определиться, кому взять его документы. Вздохнув, тот, кто был Наумочкиным, взял документы и прошел вперед. Королева вели по точно такому же коридору, какой был на Фаяле, только здесь отсутствовала вооруженная охрана, да и был он намного короче. Впереди ступени вниз, это были гранитные 40 или 50 штук, словно отлитых из камня продолговатых бруска, прилепленных друг к другу. Щели между стыками давно забила пыль или бурая земля. Королев обратил внимание, что это был первый признак неаккуратности, какого он не наблюдал на стерильном объекте номер 1. Когда они прошли несколько сотен метров, сбоку в стене неожиданно открылась огромная дверь. Снова кто-то из сопровождения нажал пульт управления. Это была комната отдыха, схожая с Фаяловской, только намного меньше. «Вероятно, здесь и людей не так много», – вновь мелькнула догадка. И еще Королев запоздало отметил, что, скорее всего, дверь будет открывать тот, у кого в руках пульт. Попахивало, честно говоря, диктаторскими замашками. Может быть, этот объект обладал большей секретностью, нежели на Фаяле. Петрович чувствовал, что вопросов у него будет не намного меньше, чем в первые дни пребывания на этих островах. Ну, вопросы вопросами, а быт как-то обустраивать надо. «Кровать можно выбирать любую?» – спросил Петрович, не дожидаясь, пока ему предложат присесть. Тот, что был как бы Ольсен, молча кивнул, пожал плечами, кашлянул и вытер сухой рот. Проделал он все это практически одновременно, что произвело на Петровича пугающее впечатление. «Нервный тик какой-то», – подумал Королев и, окинув взглядом помещение, приметил в дальнем углу пустую тумбочку и аккуратно заправленную кровать. Он сразу же направился туда, не обращая внимания на своих проводников. Как только он сделал пару шагов, дверь за его спиной с шумом захлопнулась, а провожатых как ветром сдуло. Можно сказать, что Королев оказался в привычной для себя обстановке, только теперь не было над его головой кондиционера с разноцветными ленточками. Уснул он быстро, зная наперед, что к нему вновь приставят куратора, который, наверное, будет вводить его в курс дела и посвящать в тайны объекта. Сон Петровича был таким же крепким, как и в капсуле, когда он болтался в океане. Теплое одеяло согрело его озябшее тело, несмотря на то, что температура воздуха была везде одинаковой, как на поверхности океана, так и на объекте номер 2, стабильные 25 градусов выше нуля. Ничего его не тревожило и не заставляло нервно дергаться во сне, как говорили ему еще там, на Фаяле.